Глава 51. Два корабля задержались в Сиримунде на несколько дней, и хозяин порта Отто весьма любезно принял гостей. Он уже был знаком с Оливером и Переттой, и еще слышал одобрительные отзывы о лорде Рале от путешественников и торговцев из Танимуры. Хотя Сиримунди еще открыто не заявил о своей преданности Дохрианской империи, город процветал. Он многие поколения провел под гнетом имперского ордена. Но после поражения Джегана свобода распространилась вдоль побережья со скоростью слухов. Люди наслаждались жизнью, не испытывая притеснений мелких военачальников или тиранов. Вакуум власти в древнем мире заполнили целеустремленные и трудолюбивые люди, которые сами выбирали своих правителей и справедливое руководство. В отдаленных поселениях объявились несколько местных агрессоров, но жители объединились и изгнали этих самодуров. Циммер предъявил хозяину порта предписание о займе из Дохарианской казны, и тот снарядил третий корабль для экспедиции, а также приказал пригнать запрошенных генералом лошадей из местных конюшен и ферм на прибрежных холмах. Скакуны были разномастными, но все здоровые и сильные. Генерал отправил на следующий отплывающий к северу корабль посыльного с запросом на оплату и заверил хозяина порта, что магистр Рал оплатит все счета. Торговцы и скотоводы Сиримунди были настроены скептически, но предложенная цена стоила риска. Отто посмотрел на Оливера и Перетту, покачав головой. «Мы в долгу перед этими двумя. По крайней мере, моя дочь в долгу». Он улыбнулся. «И это предлог расширить торговлю с городами на севере». Он похлопал по векселю и засунул его в карман на расстегнутой рубашке. «Если это присоединит наш рынок к Дохарианской империи, стоит поставить несколько лошадей». Три корабля шли вдоль призрачного брега. Впереди шло большое судно, нанятое в Сиримунде. Капитаны и команды были настороже, поскольку шли по совершенно неизведанным водам. Они удвоили дозорных, опасаясь как скрытых рифов, так и свирепых селок. Каждый на борту уже слышал вести о крушении бегущего по волнам. Капитан Бен Миллс явился с докладом в каюту на корме, где генерал Саботис и Верный планировали действия после высадки в бухте Ренда. Миллс принес под мышкой беспорядочную охапку свернутых карт и теперь возился, перебирая свитки, которые то и дело падали на пол каюты. Капитан поднял одну карту и разложил ее на маленьком столике возле койки генерала Циммера. Наряд капитана Миллса состоял из пропитанной солью серой униформы и кепи поверх длинных и непослушных седых волос. Морщинистое лицо загрубело от многих лет под солнцем и океанским ветром, но улыбка смягчала его. «Мы идем на юг, как и приказали, генерал. Капитан Пиллер с корабля Сиримунди больше всего знаком с этими водами, но не по собственному опыту». Он прочистил горло, потирая кадык. «Прокладывая свои торговые маршруты, я редко выбирал это направление. Кроме нескольких рыбацких деревень, где, считай, нет гаваней. Там можно найти только огромное необитаемое пространство». Он покачал головой. «Я знаю, мы выполняем распоряжение лорда Рала, но, надеюсь, вы знаете, куда направляетесь». Он провел пальцами по карте, показывая знакомые города и порты, но ближе к нижнему краю линии становились неуверенными. Появлялись зловещие обозначения, вопросительные знаки и рисунки грозных чудищ, подстерегавших моряков, которые отваживались заплыть слишком далеко от дома. «Уверена, двое ученых из твердыни знают, куда идти. Они делали подробные заметки во время своего путешествия. За призрачным брегом появляются обитаемые земли. Бухта Ренда – довольно большое поселение. И есть много других вверх по реке и в горах», — сказала Верна. «Считайте это исследованием торговых перспектив, капитан», — добавил генерал Циммер. «Целый континент новых покупателей и новых союзников для Дхары». Капитан почесал голову через спутанные пряди седых волос и поправил кепи. «Как скажете. В старых морских историях говорится, что это запустение доходит до края мира». «Маловероятно», — сказал Циммер. «Уверен, это лишь необжитый участок побережья с медленными течениями и непредсказуемыми ветрами. мы пройдем мимо». Погода была благоприятная, и три корабля не упускали берег из виду, но вода приобрела коричневый оттенок. Жара усиливалась, солнце пекло день за днем, а бриз был едва ли сильнее дыхания умирающего. «Я привык полагаться на свои заметки», – сказал капитан Бен, – «но течения созвездия изменились». «Вы можете изучить мир заново». Верна не теряла оптимизма и ждала знакомства с содержимым великого архива Твердыни. «Считайте себя исследователем, капитан. Каждый день мы открываем что-то новое». «Да, действительно, это очень вдохновляет», – безучастно сказал он, затем свернул карту и поднял с пола остальные рулоны. Лошадям не нравилось ограниченное пространство трюма. После нескольких дней плавания многие захворали, были ослабленными и беспокойными. Но двое ученых Твердыни настаивали, что бухта Ренда уже недалеко. «Должно быть, мы уже совсем рядом», – сказал Оливер с прищуром, глядя на далекий берег. «Я не знаю течений, но наше путешествие на север было не дольше этого, а плыли мы на очень маленьком судне». «Я узнаю этот рельеф. Думаю, до бухты остался день пути», – добавила Перетта. На следующее утро все вокруг окутала густая пелена тумана. Прохлада тумана была желанной после нескольких дней иссушающей жары. Все три капитана свернули паруса, потому что впереди ничего нельзя было разглядеть. Туман подчеркивал тишину, отчего плеск волн и скрип дерева корпусов и мачт казался громче. Верна вышла на палубу, закутавшись в облачение сестры света. Ощутив кожей влажное прикосновение воздуха, она закуталась плотнее и вгляделась в белую мглу. Высоко над головой послышался крик вперед смотрящего. «Эй, там! Впереди мелкое судно! Лодка!» Его слова пронеслись над водной гладью, и дозорные на других кораблях подхватили крик. «Это не какое-то там мелкое судно», – ответил голос из тумана. «Это Дейзи, прекрасная рыбацкая лодка из бухты Ренда». Оливер и Перетта, которые стояли рядом с Аббатиссой, замахали, но туман был слишком густым, чтобы кто-нибудь мог их увидеть. «Это рыбак, который довез нас до Серимунди». «Кеннет!» – крикнула Перетта. «Мы вернулись с парусниками и экспедиционным отрядом». «Это двое моих друзей издалека?» – засмеялся рыбак. Дейзи подплыла ближе, и в тумане возник ее неясный силуэт. Верна вгляделась поверх перил и увидела крепкую рыбацкую лодку средних размеров и мужчину на носу судна. Кажется, он был один на борту. Солдаты Циммера столпились на палубах всех трех кораблей, но Кеннет не выглядел испуганным. Он стоял, уперев руки в бедра. Его распахнутая рубашка обнажала грудь, несмотря на прохладное туманное утро. Мужчина со смехом задрал бородатый подбородок. «Я думал, я единственный, кто плавает так далеко на север. Эти воды обычно безлюдны, а старые сказки говорят, что это конец мира. К счастью, Оливер и Перетта доказали мне обратное». «Нам тоже сказали, что это край света, но с противоположной стороны. Хорошо, что края могут встретиться», – выкрикнула Аббатисса Верна. Все три парусника встали на якорь, а Кеннет пришвартовал Дейзи к флагману и поднялся на борт, чтобы встретиться с генералом Циммером и капитаном Милсом. Впрочем, больше он ждал встречи с двумя юными учеными Твердыни. Завидев взбирающегося на борт Кеннета, Перетта горделиво повернулась к капитану и фыркнула. «Я же говорила, что мы уже близко. Бухта Ренда находится чуть дальше по побережью». «Ну, не так уж и близко», – поправил ее Кеннет. «Я два дня плыл под парусами на север. Я ловлю здесь лучшую рыбу, потому что рядом нет других рыбаков. Надеюсь, вы не против продать свой улов, потому что мои люди устали есть копченую говядину и соленую баранину», – сказал генерал Циммер. Глаза Кеннета загорелись. «Копченая говядина и соленая баранина? Я с радостью обменяю свой улов на такую экзотическую еду». Они удивленно переглянулись, затем разразились смехом. Сделка состоялась. Когда туман рассеялся, Кеннет сошел на Дейзи и повел их в обход небольшого участка коварных рифов. К сумеркам следующего дня они торжественно прибыли в бухту Ренда. Три больших корабля встали на якорь у входа в гавань, имевшую форму полумесяца. Кеннет взял на борт несколько человек и доставил на берег, в то время как тхарианские солдаты спустили шлюпки, вмещавшие по дюжине пассажиров, и погребли к берегу, где принялись за утомительную задачу строительства плотов для переправки лошадей. Верный генерал Циммер отправились на берег вместе с Оливером и Перетой на борту Дейзи, которая направилась прямиком в гавань. Там они планировали распространить известие и собрать горожан. Глава поселения Таддеус был поражен, увидев три огромных корабля в устье бухты. Он встретил Дейзи на пристани. Оливер приветствовал его улыбкой облегчения. «Мы вернулись и привели подкрепление. Они помогут отразить атаку, если налетчики снова заявятся». Сойдя на причал, генерал посмотрел на недостроенные башни по обеим сторонам от устья гавани. Затем повернулся к низким каменным стенам, которые селяне возвели прямо над скалистым пляжем. «Вижу, вы уже начали подготовку». «Мы возводим укрепление против нарукайцев», – сказал Таддеус. «Но это трудная работа. Наши люди измотаны восстановлением домов, которые сгорели во время последнего набега». Он с прищуром посмотрел на три корабля, стоявшие на якоре недалеко от бухты. Верна проследила за его взглядом, но ее слепило низкое солнце, и она видела только силуэты. Таддеус облегченно вздохнул. «Когда я увидел ваши корабли, то подумал, что снова приплыли нарукайцы. Мы не привыкли к большим судам, которые не представляют угрозы». «О, мы представляем угрозу», – сказал Циммер и поскреб темную щетину на подбородке. «Но только для врагов». Он скептически посмотрел на сторожевые башни и стены. «Мне кажется, мы могли бы дать советы и обеспечить вас квалифицированной рабочей силой. Мои люди – солдаты Дхарианской армии. Они поклялись оберегать магистра Рала от всех врагов, а также защищать свой народ». «Магистр Рал считает своим народом даже тех, кто живет столь далеко на юге», – добавила Верна. Когда первая шлюпка причалила, а группа солдат с облегчением ступила на сушу, Циммер обратился к кормчему, который собирался развернуться и отплыть за следующей группой пассажиров. «Пусть капитан Норкрас прибудет следующим рейсом. У меня есть для него задание». Кормчий и два гребца не стали отдыхать, развернули лодку и погребли к стоявшим на якоре кораблям. Циммер скрестил руки на закованной в доспехи груди, идя вслед за Таддеусом в поселение. «Мы отправимся вверх по реке и вглубь материка, в твердыню». Его встревожили невзрачные каменные баррикады и недостроенные сторожевые башни. «Но еще мне поручено защищать людей от врагов, а эти нарукайцы похожи на врагов, о которых предупреждал магистр Рал». Глава поселения резко вдохнул, будто ему не хватало воздуха, чтобы выразить свою благодарность. «И если вы оставите здесь часть своих солдат, чтобы помочь нам выстроить грамотную оборону против работорговцев, мы окажемся перед вами в вечном долгу». «В долгу не у нас, а у магистра Рала», – поправила Верна. «И вы можете выплатить долг, помогая укрепить дело свободы во всем мире», – добавил Циммер. «Такую цену мы с радостью заплатим», – сказал Таддеус. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам».